но уже эволюционировать? Вы можете выбрать следующее. Терротект. Малый ядовитый терротект. Как и ожидалось, один из вариантов убирает из имени приставку «малый». Но что такое малый ядовитый терротект? Он специализируется на яде, поскольку в названии присутствует слово «ядовитый». Так, отложим пока. Я не могу эволюционировать, пока не почувствую себя в безопасности. Сначала надо перебить всех обезьян. Способность достигнута. Звание палач монстров получено. Как эффект звания палач монстров, способность сила Геркулеса и крепкий первый уровень получены. Способность мощный объединена в способность сила Геркулеса, первый уровень. Способность твердый объединена в способность крепкий первый уровень. Снова звание? Тоже звучит опасно. Оно выше уровня, чем убийца монстров? Способности мощный и твердый объединились с другими способностями. Разберемся позже. После этого я просто убивала обезьян. Ядовитые клыки, съесть что-нибудь, укрепить паутину. И вот все, кроме меня, умерли.